Циннер была ошеломлена, спокойно наблюдая за его лицом. В это время она услышала странное предложение. «Если я выживу, ты готова ждать меня?» – спросил он осторожно. «Выживете?» – глаза Циннер округлились. Внезапно она подумала о чем-то, и торопливо посмотрела на драгоценный камень в руках, только чтобы увидеть, как драгоценное изысканное сердце высвобождает большое количество причудливой ци, что формировало защитный слой, обволакивающий ее тело. «Это ци, это ци. Молодой мастер, вы солгали мне, вы солгали мне, Циннер». Наконец, все поняла, и чуть не потеряв сознание, она поспешно пытался отбросить драгоценное изысканное сердце прочь, но драгоценный камень, казалось, застрял на ней и не мог быть отделен от нее. Он стал более жестоким, и его аура стала ярче. «Я не хочу». Сердце Циннер было готово разорваться, когда она кричала, снова крепко схватившись за Суюна. Слезы стекали по ее лицу, плечи ее тряслись. «Почему вы солгали мне? Почему вы солгали мне? Молодой мастер, почему вы солгали, Циннер? Пожалуйста, не оставляйте меня. Пожалуйста, не будьте таким жестоким!» — отчаянно кричала девушка с разбитым сердцем. Она вдруг подумала о чем-то, и срочно активировав ее глубокую духовную ци, в надежде помешать ее ци активировать драгоценное изысканное сердце, но она с болью в сердце поняла, что ее молодой мастер посылает свою собственную глубокую духовную ци в ее тело, чтобы предотвратить ее от остановки сокровища. Так что молодой мастер с самого начала планировал все это. Он знал, что я бы не ушла, он уже знал все. «Если я выживу, жди меня», — сказал он мягко, и это были его последние мысли. Циннер подняла голову и посмотрела на бледное лицо, улыбнулась, плотно сжав кулаки. «Молодой мастер, что бы ни происходило, я найду вас. Не думайте, что оставите меня позади». Девушка плакала и кричала, твердо и настойчиво. Ей было очень больно. Она впала в истерику. Она была строга к себе, ругая себя, что она даже не знала, как остановить телепортацию. Она посмотрела вверх, как будто она все еще хотела что-то сказать. Но как раз в этот момент драгоценное изысканное сердце закончило активацию. Свет ауры охватил все ее тело, превращая ее в золотой луч света, рванувший в небо и постепенно исчезающий. «Жди меня», — раздался голос с небес. Суюн поднял голову и посмотрел, как золотой свет исчезал, и лицо его стало чрезвычайно расслабленным. В этот момент Циннер полностью избежала контроля семьи Су и угрозы секты поглощающего неба. Она воистину заслужила свою свободу. «И я также заслужил истинную свободу». Он расслабил руку на груди, повернулся, чтобы посмотреть на короля таблеток и мадам фиолетовой звезды, что все еще вели борьбу. Эти двое с трудом справлялись, лицо короля уже крайне некрасиво исказилось. На его теле было несколько ран, и, очевидно, он получил некоторые травмы. Несмотря на то, что его медицинские знания были превосходными, его методы борьбы были недостаточными, мадам фиолетовой звезды можно было считать сильнее его. «Старик, больше не можешь?» — дама усмехнулась, она вдруг махнула рукой, в результате чего полосы света и тени появились на земле вокруг короля таблеток. А лицо короля таблеток побелело, он с тревогой пытался отступить, но полосы света и тени были слишком быстрыми. Его оружием были иглы, но независимо от того, какие бы методы он ни имел, иглы не могли защитить его, и очень быстро полосы захватили его тело. «Я пошлю тебя туда, где тебе и место», — фыркнула дама и снова замахала руками. «Хула!» — луч зеленой ци волной атаковал короля. «Будь осторожен», — закричала мадам фиолетовой звезды и бросилась на помощь. Взрыв. Волна ци оттолкнула мадам назад, но из-за того, что все ее тело дрожало, она получила некоторые травмы. Насколько сильна эта дама? Как она может быть настолько сильна? Является ли она уже мастером области духовного ученика звезд? Кача, кача. В этот момент король таблеток сумел вырваться от полос света и тьмы. Видя, что у мадам фиолетовой звезды была кровь во рту, и, казалось, ее мучила боль, король таблеток пришел в ярость. Он смотрел на даму, его старые глаза извергали огонь. Он вынул таблетку из своего накопительного кольца и принял ее. Одно мгновение, и ци вокруг тела короля таблеток изменилось. Первоначально в нем была ци духовной жизни, но после того, как он принял таблетку, его ци неожиданно стала ужасающей духовной ци алой звезды. Изменение атрибута. Использование таблетки, чтобы изменить атрибут глубокой духовной ци, позволило неподходящей ци духовной жизни превратиться в духовную ци алой звезды. Под действием короля становилось очевидным, что либо он, либо женщина-демон умрут. Как раз в это время, женщина-демон открыла рот, и выплюнул шар отравляющего тумана к королю таблеток, отравляющий туман рассеялся, и окутал тело короля. Ах, король закричал от боли, он не завершил замену ци, и его тело мгновенно упало на пол, кожа на его теле была повреждена. Старший король таблеток, сердце Су Юн дрогнуло, видя состояние короля таблеток, его сердце было разгневано, и его глаза светились красным горячим гневом. Он схватился меч смерти, использовал небесный кристалл, который был еще не полностью разряжен. Он сделал глубокий вдох, убийственная аура активизировалась, и он бросился вперед. Глава 194. 9 имперских печатей. Су, с мечом смерти в руке, он бросился вперед. Хотя истинной божественной духовной ци у него было не так много, Су Юн в настоящее время был заполнен гневом, и меч смерти был наполнен убийственным намерением, ци вокруг него росла. Леди-демон почувствовала приближающуюся атаку меча, и тут же свернула в сторону, но увидев, что Су Юн атаковал самостоятельно, она тут же покачала головой. «А вы, люди и правда настолько глупы, ты хочешь бороться со мной? Хорошо тогда, позволь мне отправить тебя в рай». С этими словами, леди-демон изменила свою цель атаки, и когтями руки замахнулась в сторону Су Юна. Ее целью были сокровища на теле Су Юна, ей было плевать на его жизнь. Если бы он был мертв, было бы только проще взять сокровища. Но после нападения на леди-демона, Су Юн нисколько не испугался. Используя последний бит энергии небесного кристалла, он яростно столкнулся с ней. Он совершенно не обращал внимания на тот факт, что будет с ним, умрет он или нет. Цинер была уже в безопасности, у него не было больше забот, почему бы он боялся смерти. Так много людей уже умерло за него, должно ли ему быть страшно? Даже старший король таблеток так серьезно пострадал. Разве он должен продолжать отступать? Меч смерть выпустил удивительную силу, кончик меча направился к леди-демону. Донг! Рука леди-демона непосредственно коснулась кончика меча, мощная сила изверглась из этих, казалось бы, безобидных рук. Су Юн использовал всю свою силу, чтобы принять ее атаку, но в этой атаке произошло нечто беспрецедентное. Дама, очевидно, приняла сильную атаку, что заставило ее отступить назад на несколько шагов. Ее ци была в хаосе, и выражение ее лица изменилось. Она явно пострадала от какой-то скрытой атаки. Что? Су Юн был поражен. Хотя энергия небесного кристалла была еще вокруг, но, чтобы заставить леди-демон отступить, должно было случиться что-то невероятное. Что случилось? Пока Су Юн находился в смятении, теплое чувство появилось позади него. Он сразу же повернулся, чтобы посмотреть, что там, и увидел маленькую девочку, которая выглядела юной и очень кокетливой, одетой в красную юбку мастера клинка. Ее маленькая рука лежала на его спине, глаза ее были закрыты. Она бормотала какие-то слова своими румяными маленькими губами. Она не выглядела взрослой, примерно лет 11-12, хотя она выглядела очень миниатюрной, на ее фигуре была места, которые должны были быть округлыми и были округлыми, и в местах, где должны были быть изгибы, имелись изгибы. Она была чрезвычайно привлекательна, а пара волосатых лисьих ушей слегка покачивались на голове, пока ее большой белый хвост за спиной постоянно раскачивался. В этот момент, все ее тело светилось красным светом, и из ее маленьких рук вырвалась мощная глубокая духовная ци, что помчалась в тело Су Юна. Таким образом, атака на самом деле исходила от нее. Ху Цань Мэй, Су Юн был ошеломлен. Ху Цань Мэй медленно открыла глаза, ее лицо было наполнено холодной аурой, она опустила руку. Встав перед Су Юнем, она уставилась на леди-демон. Это ци, леди-демон была поражена, выражение ее лица и глаза застыли. Су Юн также был столь же ошеломлен, он мог четко чувствовать, что ци на теле Ху Цань Мэй была гораздо сильнее, чем раньше. Культивирование этой девушки еще раз увеличилось. Похоже, от того, что мы теперь делим таланты, она тоже извлекла выгоду, так как некоторые из сил Вечного Камня были использованы ею. Ху Цань Мэй вдруг вынула демонический нож из-за ее маленькой талии и обругала даму перед ней. «Что ты такое? Ты смеешь трогать моего человека? Только я могу убить его. Ты лучше катись». А глаза леди-демон прокатилась по телу Ху Цань Мэй и прищурились. «Наполовину демон, наполовину человек, неудивительно, что я могу почувствовать кровь демона в тебе. Ты сильна, почему бы тебе не присоединиться к моему духовному демоническому дао? Признай меня своей принцессой, и я дам тебе славу и богатство, и бессмертие, что скажешь?» «Хех, кажется, что ты неясно меня расслышала», — Ху Цань Мэй сверкнула зубами, улыбаясь. «Если ты не уберешься отсюда, не вини меня за грубость. Тогда, пожалуйста, побудь грубой со мной», — сказала женщина духовный демон безгранично, как если бы она ни во что не ставила Ху Цань Мэй. «Отлично». Ху Цань Мэй крепко держала ее демонический нож, как будто она собиралась бороться. Но даже в момент битвы, она не забыла наклониться в сторону и сказать: «А ты, проваливай. Проваливай, этот человек пришел за тобой, если ты не сбежишь, то будешь убит им рано или поздно. Ты и я связаны нашими талантами, если ты умрешь, я буду калекой, так что тебе лучше уйти. Спеши, и не тяни меня вниз». Так вот, почему Ху Цань Мэй приняла такое решение, причина крылась в отношениях между ними. Получив известие, что Су Юн скрывался в долине сердечных цветов, она пересекла более 1000 миль, чтобы найти его. Если Су Юн умер бы, она оказалась не в лучшем положении. Думая об этом, Су Юн больше не чувствовал благодарности, так как Ху Цань Мэй пришла сюда по своим собственным причинам. Его единственной целью сейчас должен был быть побег. «Мадам Фиолетовая Звезда, быстро возьмите старшего короля таблеток и уходите». Су Юн бросился поддержать короля и крикнул: «Мадам». Когда она услышала это, она тут же повернулась и побежала на помощь. Когда Су Юн уже собирался уходить, глаза леди демона похолодели, и она сразу же обошла Ху Цань Мэй с мыслью добраться до Су Юна. «Не смей трогать его», — прокричала Ху Цань Мэй нежным голосом. Ее демонический нож качнулся, выпуская странную силу, которая вышла через острие ножа, направляясь к леди демону. Леди демон пошевелила пальцем, производя много зеленых щитов, которые блокировали непрекращающиеся атаки Ху Цань Мэй. Она знала, что с Ху Цань Мэй будет нелегко справиться. Она могла только защищаться и не могла убить ее, поэтому решила преследовать Су Юна. Небесный кристалл, должно быть, был исчерпан, и он должен был избавиться от женщины до этого. Если его мощь будет и дальше слабеть и истощаться, ему было бы трудно убежать. Су Юн вынул меч смерти и прыгнул на него, призывая его лететь. Все оставшиеся силы небесного кристалла были помещены в меч смерти, и он улетел как черный метеор. «Ты не сможете убежать так легко». Лицо леди демона потемнело. Она достала из ниоткуда шпильку зеленого цвета, крутанула и бросила ее в сторону Ху Цань Мэй. Цу, шпилька увеличилась до 10 м, острым концом нацелившись прямо на Ху Цань Мэй. Ху Цань Мэй поспешно использовала демонический нож, чтобы остановить шпильку. Бах! Шпилька взорвалась и разлетелась на две части. Мощной силой взрыв потряс всю округу. Мощь Ху Цань Мэй была поразительно бесподобна. Но это был еще не конец. После того, как шпилька разлетелась на две части, эти две части вдруг стали покачиваться, превращаясь в две шпильки, и снова направились в сторону Ху Цань Мэй. Что? Где же Ху Цань Мэй видела это странное оружие раньше? Она в очередной раз поспешно использовала свой демонический нож, выбрасывая из лезвия изображения, которые заполнили небо. Все они бросились к шпилькам, разнося их на куски. Но шпильки до сих пор не останавливались. После разрыва на куски, кусочки все еще шевелились и, превращаясь в шпильки размером с большой палец руки, в очередной раз напали на Ху Цань Мэй. Небо было заполнено шпильками, они падали, как дождь. От одной их стало две, две стали четырьмя, четыре стали восемью, они медленно бесконечно увеличивались. Черт возьми, Ху Цань Мэй выругалась, орудуя демоническим ножом. Она собрала много изображений ножей вокруг нее, ударив в сторону шпилек. Наконец, шпильки не смогли справиться с ножом Ху Цань Мэй и исчезли. Только в тот момент женщина-демон уже погналась за Су Юнем. Она использовала еще одну мистическую технику, и ее тело превратилось в массу тумана, и быстро полетело в сторону Су Юна, который в настоящее время высвобождал все его силы, чтобы лететь, но он не смог оторваться от нее. При таком раскладе, она догонит, рано или поздно. Су Юн повернул голову и увидел приближающийся демонический туман, и его мозг отчаянно начал соображать. Он вдруг подумал о чем-то и с тревогой крикнул: «Хотя у меня есть небесный кристалл, тень феи и оккультная сила монарха, у меня есть и другие сильнее сокровища. Если вы убьете меня, вы получите только эти три сокровища и не получите других. Вы не можете убить меня». Учитывая методы женщины-демона, когда она была способна подойти близко к нему, и силу, которая постепенно исчезала, что грозило его неминуемой смертью, ему пришлось тянуть время и бороться за те, шансы, что он мог получить. Су Юн не был силен, но он собрал так много сокровищ, такие как небесный кристалл, тень феи, вечный камень и оккультная сила монарха. Все эти сокровища могли бы заставить кого угодно сойти с ума, а если он скажет, что есть еще более сильные предметы, кто же не поверит ему? «У тебя есть другие сокровища, какие, например?» — спросила женщина-демон. «Девять императорских печатей», — быстро крикнул Су Юн, видя, что демонический туман становится все ближе. Женщина-демон, казалось, слышала о таком сокровище прежде, и была поражена, радостно крикнув. «Девять императорских печатей, я никогда не думала, что они могут быть у тебя. Хорошо, отлично, быстро отдай их, и я прощу тебя. Простите, боюсь, если я достану все эти сокровища, мне определенно конец. КХМ, если честно, девять императорские печати не при мне, если вы хотите их, вы не можете тронуть меня, и не мечтай об этом». Демонический туман внезапно прибавил в скорости, и догнал Су Юна, заперев его в ловушку. «Су Юн». Ху Цань Мэй видела эту сцену издалека и, забеспокоившись, бросилась на помощь. Но после того, как демонический туман захватил Су Юна, он быстро далеко отлетел с ним. Внутри демонического тумана, Су Юн только почувствовал, что его тело стало вялым и онемело, как будто истинную божественную духовную ци в его теле заморозили, и она никак не могла снова заработать, и даже духовная сущность в его теле также была блокирована слоем тумана. В этот момент он был совершенно беспомощен, в нем не осталось ни унции силы. Женщина-демон летела с ним очень быстро, курсируя туда и сюда в небе, они достигли далекой горы. «Я должен спешить и покинуть это место, или мне конец». Глаза Су Юна продолжали оглядывать все вокруг, пока он пытался придумать план. «Такая плотная злая ци. Су Юн, спеши и покинь это место. Бегом отсюда». В ушах Су Юна раздался голос Лин Цин Юй, что вышел из ножен меча. Су Юн был раздражен. «Если я мог бы уйти, меня бы уже и след простыл». Лин Цин Юй помалкивала. В тот момент окружающий демонический туман рассеялся, и Су Юн был брошен на землю. Он поспешно использовал свой меч, чтобы встать, стабилизировал себя, а затем поднял голову, чтобы посмотреть на демоническую ци. Демоническая ци начала собираться вместе, и быстро формировала нежную и красивую фигуру. Сердце Су Юн напряглось, он оглянулся, только чтобы увидеть, это была заброшенная гора. На горе не было ничего, кроме страшных костей и трупов в окрестностях. Трупы людей и животных, и большие дьявольские ворота стояли в отдаленном месте, с двумя демоническими головами, выступающими в качестве охранников ворот. «Что это за место?» — слабо спросил Су Юн женщину-демона. «Тебя это не должно волновать». Женщина-демон повернулась, свет зажегся в ее глазах, когда она поглядела на Су Юна. «Сейчас же доставай небесный кристалл, тень феи, оккультную силу монарха, вечный камень и девять императорских печатей и отдавай все мне. Быстро». Глава 195. Пространственная пустота. Су Юн на мгновение задумался, потом поднял голову и спросил: «Если я передам вам это все, вы готовы отпустить меня?» Женщина-демон равнодушно ответила: «Твоя жалкая жизнь ничего не значит для меня. Я хочу только сокровища. Если ты хочешь жить, отдай их мне. Вы говорите, что не хотите моей жалкой жизни, но как мне знать наверняка? С последней нашей встречи, когда я захватил тень феи, которая должна была принадлежать вам, вы, должно быть, ненавидите меня с тех пор, не так ли? Так что вы можете говорить, что хотите, но я не верю вам». Су Юн наперся на меч и слабо рассмеялся. «Ненавижу?» Женщина-демон вдруг расхохоталась с пренебрежением на лице. «Люди, вы, ребята, слишком много о себе думаете. Кто ты такой, чтобы заслужить ненависть этой принцессы? Ты переоцениваешь себя. Неужели? Я попрошу тебя еще раз, и это будет твой последний шанс. Передай сокровища, и я сохраню тебе жизнь. Если нет, то я убью тебя прямо здесь. Я могу дать вам другие сокровища, но девять императорских печатей не при мне, и даже если бы я захотел, я не могу отдать их вам», — откровенно сказал Су Юн. Услышав это выражение, ее лицо напряглось. Девять императорских печатей были созданы девятью императорами прошлого, пройдя через много лет износа, сила печати уже ослаблена почти в два раза, но их мощь все еще безгранична. «Если я смогу получить печать, я смогу захватить весь мир, переписать историю и стать прославленной, стать непобедимой. Где ты спрятал девять императорских печатей?» «Секта поглощающего неба, Вы слышали о ней раньше? Лицо Суюн расплылось в улыбке. Секта поглощающего небо, пробормотала женщина-демона, потом ее лицо потемнело. В какой части секты поглощающего небо ты скрыл 9 имперских печатей? Я помню, что после получения тени феи, я слышал, что вы все говорили что-то о доставке людей для вторжения в семью Су для расследования дела безграничного. Так, тогда ваши люди должны знать, что семья Су и секта поглощающего небо связаны во многом. Правильно, это так, я представлял семью Су и отправился в секту поглощающего небо, а затем спокойно спрятал 9 имперских печатей в непосредственной близости от секты поглощающего небо. Императорская Ци, освобожденная из 9 имперских печатей, была слишком тяжелой, и я не смог справиться с сокровищем, не говоря уже о том, чтобы подавить Ци. Это привлекло бы внимание многих специалистов. Страшась за свою жизнь, я спокойно спрятал 9 имперских печатей там. Ци у секты поглощающего небо сильна, и может легко покрыть Ци из 9 имперских печатей, так что никто не сможет найти их там. Таким образом, чтобы получить их, вы должны направиться к секте поглощающего небо, и, конечно же, вы должны помнить, что это место является относительно огромным, так что без меня, того, кто приведет вас к сокровищу, вы никогда не найдете его, поведал Суюн. Секта поглощающего небо. Женщина-демон опустила голову и задумалась. Ее зеленые зрачки бегали влево и вправо. Су-у-у. Именно тогда активизировались гигантские дьявольские ворота, и большое количество плотной и странной ци вылилось из ворот. Ци, что прикрывала тень феи в горе, и ци, которая вышла из ворот, были одинаковыми, или эти зачарованные ворота были связаны с другими воротами на другой стороне. Хула, духовный демон, который имел голову быка и тело человека, вышел из ворот, его тело было в броне. После него вышло большое количество мужчин-птиц в броне. Дойдя до женщины-демона, все они преклонили колени и опустили голову. Демон-бык приветствовал ее. «Мой верховный повелитель, король-демон-бык отдает дань уважения вам. Мой повелитель всегда будет бессмертно», — прокричали хором все остальные духовные демоны. Суюн, который был рядом и слышал их, не понимал языка. Они говорили на своем языке духовных демонов, в то время как Суюн знал только язык демонов. «Цинь-Юй!» Суюн подумал о чем-то, а затем опустил голову и крикнул. «Да», — ответила Цинь-Юй. «Ты знаешь, что они говорят. Это язык духовных демонов». Цинь-Юй была мечом-культиватором с огромной силой. Она много путешествовала, она видела гораздо больше вещей, чем Суюн, и знала больше. «Переведи это для меня. Все они отдают дань уважения этой женщине. Кажется, что она какая-то принцесса какой-то большой сильной расы духовных демонов или что-то в этом роде. Что еще?» Она спросила их, почему они идут из области духовных демонов, и они сказали, что кто-то послал их, кто именно непонятно. Только это, да, но она, кажется, нетерпелива, как будто она хочет избавиться от тебя в первую очередь. Нет ли других способов, чтобы сбежать? Суюн тайно сжал кулаки, так как его мозг кипел, размышляя о возможных путях. «Суюн, есть один способ, чтобы выжить», — но сказала Лин Цинь-Юй, но остановилась, как будто в сомнениях. Суюн разволновался и спросил, что это такое. «Цинь-Юй, просто скажи мне, несмотря на то, что ты выживешь, ты все равно, что умрешь». «Умру, да, на самом деле я просто подумала вот о чем, видишь те большие ворота. На самом деле они являются связующим звеном между областью духовных демонов и небесным военным континентом. Я думаю, что они создали их, потому что этот вид ворот телепортации чрезвычайно сложен, и сила этой женщины едва ли может справиться. Кажется, что эти ворота продержатся в течение 3 дней. После того, как ты пересечешь их, ты должен попасть в область духовных демонов. Ты хочешь, чтобы я вошел в их область? Суюн горько улыбнулся. Разве умереть не быстрее? Область духовных демонов — территория женщины-демона. Конечно, не в область духовных демонов. Лин Цинь-Юй покачала головой. Существует процесс вхождения в область духовных демонов. Ты можешь воспользоваться шансом во время процесса, чтобы попытаться бежать. Процесс? Лин Цинь-Юй не закончила говорить, когда подошла женщина-демон. Она проигнорировала духовных демонов и холодно сказала Суюну: «Передай мне небесный кристалл, тень феи, вечный камень и оккультную силу монарха. После этого, ты отведешь меня к 9 имперским печатям. Ты можешь доверять мне, или просто ждать своей смерти». Похоже, что женщине было лень вести переговоры с Суюнем. Суюн нахмурился, но ничего не сказал. Небесный кристалл, тень феи, вечный камень и оккультная сила монарха были хорошо известными сокровищами небесного военного континента, от названий которых люди могли начать пускать слюни. Только вот, если бы он передал их ей, то ему ни на что будет полагаться, и без поддержки сокровищ он был бы убит либо сектой поглощающего неба, либо семьей Су. Чего ты еще сомневаешься? Почему ты все еще не принял решение? Женщина медленно подошла, как будто она не собиралась ждать дальше. Если Су Юн не сказал бы ей, что он имел 9 имперских печатей, она бы уже убила его и забрала бы сокровища. Су Юн опустил голову на некоторое время, затем поднял ее вверх и сказал: «Хорошо, я отдам их вам». Если он тянул бы время и дальше, его ждал бы меч. Вот это то, что я называю умным человеком. Женщина кивнула головой. Су Юн затем вынул ожерелье из его мантии. Вечный камень. Сокровище, которое могло усилить талант человека. Он может сделать посредственного человека гением. Глаза женщины загорелись, она с тревогой приблизилась, желая вырвать у него сокровище. Но, когда она подошла, Су Юн внезапно сжал вечный камень со всей своей мощью. Она была оглушена, когда смотрела на него, но Су Юн смотрел на нее своими ледяными холодными глазами, зрачки разоблачали его решимость и убийственное намерение. В тот момент, ножны меча бесконечности неожиданно активировались, выпустив 10 мечей, которые вылетели прямо к женщине. Она пришла в ярость, ее убийственное намерение воспарило. Она махнула рукой, образуя зеленый блестящий щит, который накрыл ее. 10 мечей врезались в щит безрезультатно. «Какой смелый муравей! Ты смеешь оскорблять принцессу! Умри!» Все духовные демоны пришли в ярость, все их зеленые глаза смотрели прямо на Су Юна, все они размахивали оружием, злая ци лилась рекой, земля тряслась под их шагами. Не колеблясь, Су Юн использовал всю свою мощь и бросился к гигантским воротам. «Ха-ха-ха, ты хочешь бежать через дьявольские ворота? Тогда просто попробуй бежать. После того, как окажешься в области духовных демонов, на моей территории, ты не сможешь бежать». Видя действия Су Юн, она рассмеялась маниакально, но в следующую секунду, внутри ножен меча на спине Су Юна была выпущена странная сила. После этого просочился белый свет и окутал Су Юна, образуя своеобразную ци, которая была похожа на ци, что просачивалась из дьявольских ворот. Женщина, которая смеялась, замерла, пораженная. «Разве это пространственная техника пустоты? Это невозможно, это отродье определенно не может знать этой мистической техники. Где же он мог получить пространственную технику пустоты?» Женщина сжала зубы, крикнув: «Быстро, хватайте его, сейчас же!» «Да, принцесса!» Все духовные демоны вокруг собрались и бросились к воротам, однако, Су Юн был слишком быстр и слишком смел. Никто не мог подумать, что кто-то вроде него мог быть настолько смелым, чтобы что-то придумать перед таким количеством духовных демонов. Это было просто невообразимо. Два духовных демоны, охраняющие ворота, вдруг оживились и тяжелыми шагами пошли к Су Юну. Духовное ядро гигантского камня. Глаза Су Юн расширились, а затем он призвал его глубокую духовную ци в сокровище внутри его глаз, образуя серый свет, что обрушился на тело духовного демона, заставляя его превратиться в статую. Донг! Другой духовный демон бросился к нему. Су Юн уклонился в панике, а его нижняя часть живота была ранена, пролилась кровь. Из-за удара, он отлетел и покатился по земле. Видя, что дьявольские ворота были прямо перед ним, и все духовные демоны вокруг него кричали и призывали их мистические методы, бросаясь к нему, он, не колеблясь, бросился в ворота, кача. Когда он приближался к воротам, из них раздался резкий смех. Ха-ха-ха-ха. Как будто 10 000 духовных демонов было в его ушах, перед глазами все стало зеленым, и странное явление появилось. Су Юн почувствовал, как его собственный дух тянет что-то, и он стал отдаляться от своего физического тела. Его тело медленно плавало, но он двигался очень быстро. Что происходит? Су Юн был в смятении и почувствовал, что его сознание становится все слабее и слабее. «Су Юн, быстро активируй вечный камень и защити свою душу. Делай, что я говорю. Быстрее, прочь из этого места». Тогда же зазвучал тревожный голос Лин Цин Юй. Услышав это, все тело Су Юна напряглось, и он с тревогой сделал свой ход. Он только активировал ци и понял, что он полностью исчерпал ци, и чувство беспомощности стало медленно накрывать его. «Черт побери, энергия от небесного кристалла слабеет, Мои ци-каналы также пусты. Сердце Су Юн ёкнуло, но в следующую секунду, нежная и чистая сила ци поднялась из ножен меча, она была похожа на небольшой ручей, что мягко бежал по его пустым ци-каналам, увлажняя его тело. Су Юн не останавливался ни на секунду и тут же активировал вечный камень, и его полуобморочное сознание немедленно было отогнано прочь. Он сразу понял, что происходит. «Цин Юй, ты...» Он был прерван тревожным и еще более ослабленным голосом Лин Цин Юй. «Я только погашаю долг перед предком меча, и так как ты его преемник, как я могу сидеть рядом и смотреть, сложа руки, быстро делать свой ход? Я уже зачитал активацию пространственной техники пустоты, и с ее завершением, накопленная сила будет в тебе. Взмахни мечом, и ты сможешь избежать всех этих людей и броситься в другую сферу. Но кого это волнует, независимо от того, в какую область ты попадешь, по крайней мере, ты сможешь пожить счастливо некоторое время. Су Юн, быстрее, если ты будешь мешкать, то попадешь в область духовных демонов». Услышав это, сердце Су Юн потемнело, но как он мог колебаться? Подняв меч смерти, он тут же взмахнул им. Хуэла, кончик меча выпустил луч белого света, создавая пространственный разлом в пространстве перед ним, открывая черную дыру. Он сразу вошел в нее и исчез. Смех духовных демонов немедленно прекратился. Глава 196. Неожиданная злая духовная сущность. Су Юн. Фиолетовая фигура стрелой спускалась с неба. После приземления, она громко закричала. Женщина-демон была готова вернуться в область духовных демонов, но обернулась, чтобы посмотреть на Ху Цань Мэй, которая после приземления и шла к ней. Что вы сделали с Су Юнем? Маленькие руки Ху Цань Мэй держали демонический нож. Подходя ближе, она стиснула зубы и спросила. Су Юн, так его звали Су Юн. Некрасиво выражение женщина явила холодный взгляд, острый, как меч. Я расчленю его тело на тысячу кусков и высосу его душу. Увидев, что ее лицо потемнело, Ху Цань Мэй, которая была первоначально встревожена, успокоилась. Она похлопала свою пухлую грудь и выпустила вздох. Похоже, что этот мудак сбежал, но он далеко не уйдет, холодно сказала женщина. Ху Цань Мэй была ошеломлена. Что вы имеете в виду? Женщина казалась слабой и грациозной, заложив руки за спину, она переплела тонкие пальцы. Он муравей, кроме тех сокровищ, что у него есть. Пусть он избежал моих тисков здесь, но скажи мне, что за другие пути у него есть? Пути? Ху Цань Мэй оглядела окрестности, поняв, что здесь была огромная заброшенная гора. Она поднялась в воздух. Глядя сверху, было бы легче что-то найти. Ей стало понятно, что скрыться не было никакого способа, и что если бы ему пришлось бежать, спасение было бы лишь фантазией Су Юна. Внезапно глаза Ху Цань Мэй остановились на далеких гигантских воротах. Они уже были активированы, поэтому из них просачивалось огромное количество зеленого света. Сочный световой ореол был как вихрь, что по спирали двигался вокруг двери, со звуком ССС. В середине ореола было много странных и зловещих лиц. Это ци пространственной пустоты? Разве эта пространственная пустота не нужна, чтобы путешествовать через миры? Спросила Ху Цань Мэй. Мы духовные демоны, естественно, мы должны опираться на что-то, чтобы войти на небесный военный континент. Если демонический континент был просто рядом с небесным военным континентом, боюсь, что вашему континенту некогда было бы прохлаждаться, холодно сказала женщина. Он вошел в вашу область духовных демонов, если бы он это сделал, он бы уже умер. Услышав это, холодное лицо Ху Цань Мэй задрожало, но она не проронила ни слова. Она чувствовала, что что-то неладно. Мир был чрезвычайно велик. Помимо небесного военного континента, были и другие континенты. Например, на севере страны, был также континентальная пластина, такая же большая, как демонические континенты, такая же сильная, как небесный военный континент. Вот только о неизвестном континенте было очень мало записей, и многим людям было плевать на него. Люди были больше озабочены другими областями, чем теми, что были на небесном военном континенте. Кроме небесного военного континента было 9 больших областей. Область духовных демонов, область призраков, область зверей, область духов, кровавая область, область предков, крошечный мир и злая область. 9 больших областей были столь таинственными и страшными, что кроме великих мастеров, которые могли бы использовать такие методы, как пространственная техника пустоты, обычные люди не могли войти в эти области. Таким образом, небесный военный континент почти ничего не знал о 9 больших областях. Ходили слухи о том, что 9 больших областей имели тиранов во всем мире, особенно в крошечном мире. Были слухи, что многие из абсолютных экспертов небесного военного континента, которые исчезли без следа, все направлялись к крошечному миру, чтобы найти место с еще большим количеством экспертов и сильных людей. Во всех остальных областях были бои, где сильный поедает слабого, сильные были правителями и слабые культиваторы, которые отправлялись в другие сферы просто искали смерти. Су Юн использовал дьявольские ворота, чтобы избежать. Сначала я думала, что он просто хотел убежать в область духовных демонов, чтобы спастись от меня, но я ошиблась. Он на самом деле знал пространственную технику пустоты, и в процессе продвижения в область духовных демонов, он использовал еще один вход и полетел в другую область. Теперь кто знает, мертв он или жив. Женщина-демон использовала много материалов и заклинаний, чтобы отыскать небесный военный континент, чтобы затем иметь возможность путешествовать из области духовных демонов прямо на небесный военный континент. Она никак не могла предвидеть, что Лин Цин Юй внезапно использует пространственную технику пустоты, да и никто не знал, что Су Юн может использовать ее. Но в том не было никаких сомнений. Он был определенно в одной из 9 больших областей. Лицо Ху Цань Мэй было белым, как бумага, ее миниатюрное тело отступило на несколько шагов, и ее большой лисий хвост поник. Все 9 больших областей были чрезвычайно страшными. С его то силой, как мог Су Юн выжить в одной из этих областей? Несмотря на то, Су Юн не умер, и эти сокровища не со мной сейчас, все это не важно. Я найду его тело, в конце концов. Что же касается тебя, глаза женщины заблестели, когда она равнодушно сказала: «Несмотря на то, что ты угрожала и обидела меня, я прощаю тебя. В тебе есть кровь демона, и, следовательно, ты принадлежишь к моей области духовных демонов. Я могу сказать, что ты сильна, и если ты готова встать на колени и подчиниться мне, то я не убью тебя, и дам тебе все, что захочешь». Неужели? Первоначально бледное лицо Ху Цань Мэй внезапно приняло более здоровый вид. Ее глаза покосились, и лукавая улыбка появилась в уголках ее рта, как будто она была заинтересована. «Можете ли вы помочь мне уничтожить секту бессмертного меча?» Хлоп. Человек упал с неба и яростно приземлился на землю. Открыть глаза он смог еще не скоро. «Я мертв?» Это была первая мысль, которая пришла в голову Су Юна, когда он проснулся. Затем на его лицо подул ветер, что пробирал до костей, и заставил его еще больше взбодриться. Он быстро сел и осмотрел его окружение, только чтобы увидеть темноту и черные как смоль камни повсюду. Там не было ничего, и кроме завывания холодного ветра не было никаких других звуков. Су Юн сделал глубокий вдох, извлек ножны меча, а затем постучал по ним, спрашивая: «Цин Юй, как ты? Ты в порядке?» Но не было никакого ответа. Она уже исчерпала большую часть своей силы, когда позволила Су Юну использовать контрактный меч победы, и после применения пространственной техники пустоты, как она могла сохранить хоть какие-то силы. Теперь она спит и восстанавливает свою энергию. Су Юн встал и начал двигаться вперед. Если это место не небесный военный континент, то где же он? Как мне удалось бежать? Мысли Су Юна путались, он чувствовал слабость. Пройдясь вокруг, он обнаружил, что его окружение пустынное и тихое. Он беспомощно выбрал чистый черный камень и сел со скрещенными ногами на него, чтобы восстановить его ци. Небесный кристалл был полностью использован, после действия тени феи чрезвычайно ослабили ци в его теле. Если бы не вечный камень и оккультная сила монарха, которые подстегивали его тело, он был бы разорван странной глубокой духовной ци в воротах и умер бы. Но когда Су Юн сел, он почувствовал, что что-то не так. На небесном военном континенте духовный культиватор может поглотить духовную ци из воздуха, чтобы заполнить его ци-каналы, подстрекая свою духовную сущность, чтобы изменить его глубокую духовную ци. Но здесь он чувствовал себя крайне странно. Здесь духовная ци была очень тонкой, но была и еще одна духовная ци, которая заполнила воздух. Что это за ци? Су Юн ничего не понял, но все, что произошло от него, не зависело. Если он не сможет поглотить ци и восстановить свою собственную, он не восстановит свои силы, тогда как же он выживет здесь? Как он сможет вернуться на небесный военный континент? Он сделал свой выбор, и, не колеблясь, он начал поглощать ци. Он планировал понять характеристики ци, которую начал посылать в его ци-каналы. Но, при входе в его ци-каналы, она начала меняться. Ци, которая вошла в его ци-каналы, сразу же почернела. Кроме этого, при появлении черной ци, Ун Суюна внезапно почувствовал еще одно изменение, он стал безжалостно мощным и впал в бешенство. Его прошиб холодный пот, и он с тревогой остановил его руки от дрожи и закрыл его духовную сущность, предотвращая попадание в нее ци. Но когда духовная сущность закрылась, вся ци, которая была поглощена в тело, начала сходить с ума. Донг, донг, донг. Ци билась внутри, как кулаки, нанося удары по различным частям его ци-каналов, по его венам и артериям, в результате чего вся кровь в его теле начала кипеть, что вызывало сильную боль. Что за чушь? Его тело билось в судорогах, пока он лежал на земле, плотно стиснув зубы. Нет, мне нужно выдавить из себя эту штуку, эту странную ци. Я поглотил слишком много. Она разрушит мое тело, пытаясь выйти. Суюн сел, терпя боль. Оставшаяся глубокая духовная ци в его теле бурлила в надежде вытолкать черную ци. Но он был уже очень слаб, и пока энергия его духовной ци восстановилась лишь на некоторое время, как он мог вытолкнуть странную ци из своего тела, было проще дьявола вызвать, чем избавиться от нее. И когда он уже был готов лишиться разума, оккультная сила монарха в его груди вдруг активировалась, выпуская волну за волной теплого потока, что быстро отправился в каждую часть его тела, его ци-каналов и духовной сущности. Суюн был поражен, увидев, что теплый поток оккультной силы монарха быстро обволакивал струи черной ци, собирая их вместе, а затем плотно прихлопывал их на стенки ци-каналов. После этого теплый поток начал синтезировать и измельчать черную как смоль ци. Боль в его теле внезапно исчезла без следа, и прохладное и освежающее ощущение пришло в голову. Что произошло? Суюн был ошеломлен. Трансформация духовной сущности. Раздался голос Лин Циньюй. Суюн был поражен, и тут же спросил. Циньюй, ты в порядке? Я просто выдохлась. Голос Лин Циньюй был еще слабым. Я на самом деле отдыхала, но почувствовав, что у тебя какие-то проблемы, я вышла посмотреть. Кто ж знал, что тебе так повезет? Повезет, а чем ты? В твоей груди ведь оккультная сила монарха, так, это действительно что-то. Мне интересно, как она родилась. Оккультная сила монарха, я чувствовала накопленную энергию внутри нее, очень мощную, что практически может быть использована как глубокая духовная ци. Теперь она выпустила энергию и помогла тебе сформировать новую духовную сущность. Новую духовную сущность? Это духовная сущность? Да, это злая духовная сущность. Злая духовная сущность? Не говори мне, что это злая область. Суюн был удивлен. Она самая. Лин Циньюй вздохнула. Никогда я не думала, что пространственная техника пустоты приведет тебя к самому неприятному месту, злой области. Я боюсь, что это место будет нелегко покинуть. Ты не можешь использовать технику еще раз и помочь нам вернуться на свой континент? Я могу, но придется ждать моего восстановления, и ты должен найти большое количество материалов, чтобы создать своего рода проход, так чтобы не вызвать проблемы в 9 больших областях, так как никто не знает, куда пространственная пустота отправит нас. Да, Суюн был потерян на мгновение, потом сел и осмотрел его ци-каналы. Он видел, что странная ци в его ци-каналах исчезла, и даже оккультная сила монарха успокоилась. Осталась черная метка и черная ци, которая вышла из нее. Эта черная ци была демонической, жестокой, безжалостной, холодной. Она совершенно отличалась от 5 типов ци и истинной божественной духовной ци. Это злая ци, это не совсем злая ци. Она не имеет фиксированного названия, но она является источником ци для культиваторов в злой области. Здесь она процветает, как духовная ци на небесном военном континенте. Она может быть поглощена только культиваторами злой области, но у тебя есть оккультная сила монарха. Ты тоже можешь поглотить ее. Суюн, ты знаешь, что это значит? Лин Циньюй сказала это последнее предложение чрезвычайно торжественным тоном. Глава 197. Злобный дух меча смерти. Не забудем человеческую область и получим, что больших областей в общей сложности 10, а также устраним крошечный мир и получим, что злая область является самой своеобразной. Злая ци является единственной ци, которая стоит плечом к плечу с недоброй демонической ци, хотя злая ци уступает с точки зрения жестокости и холодности, но злая ци странная, и ее постоянные передвижения непостижимы. Каждый след злой ци имеет сознание, она бесчеловечна, но ее дух, он зловещ, как демоническая ци, как что-то, что не будет обращать внимания ни на что и пожертвует всем для атаки, и не остановится, пока не умрет. Но злая Ци отличается тем, что она хороша при атаке слабости, изменение формы имеет много способов атаковать. Свойства и характеристики каждой глубокой духовной Ци различны, и нет сильнейшей глубокой духовной Ци, или слабой глубокой духовной Ци, она просто работает в зависимости от человека. Су Юн, ты должен знать, ты ведь уже орудовал самой особенной истинной божественной духовной Ци секты Безграничного Меча, и при поддержке оккультной силы монарха, ты уже можешь использовать все шесть типов глубокой духовной Ци. И сегодня, в злой области, с помощью этой оккультной силы монарха, ты создал злую духовную сущность, которая также означает, что начиная с сегодняшнего дня, ты можешь также использовать злую духовную Ци. Семь видов силы. Если все это собрать вместе, даже я не смею думать о последствиях, произнесла Лин Циньюй, будучи глубоко тронутой, с удивлением в голосе. Даже Су Юн не верил в то, что происходит что-то такое мистическое. Если семь видов энергии сойдутся в одном теле, то, что за удивительный результат будет рожден от этого? Какое чудо! С этой ситуацией могут справиться только внушительные культиваторы Ци. Су Юн, твое культивирование Ци удивительно, и его также можно считать силой. Можно сказать, что если тело одного человека имеет два типа Ци, это уже большая редкость, и ты, безусловно, один из редких счастливчиков. Но ты должен помнить, что культивирование представляет собой длительный процесс. Ты не должен сбавлять обороты. Если люди упорно трудятся в культивировании, тебе нужно работать в 7 раз сильнее, чем им, только тогда ты не растратишь впустую 7 различных типов глубокой духовной ци. Люди говорят, что в том, что узнаешь много всего, нет ничего плохого. Также и с этими 7 типами энергии, самое главное, не позволить им стать посредственными, а сделай их еще более изысканными. Помни об этом, слабо сказала Лин Циньюй. Услышав ее слабый голос, сердце Су Юна было тронуто. Он тут же кивнул и сказал серьезным тоном: «Я запомню эти слова, культивируй усердно, надежды секты Безграничного Меча могут воплотиться в жизнь твоими руками». Голос Лин Циньюй постепенно затихал. Су Юн сидел в том же положении некоторое время, проверяя шарик, внедренный в его сердце, потом он яростно проглотил нечистый воздух и начал продолжать тонуть в странной ци из воздуха. С момента попадания в злую область, он встретил только один вид энергии, а значит, он должен был просто принять его, потому что сила была самой основной его гарантией. Однако то, что Лин Циньюй сказала, было не совсем верно. Несмотря на то, что его тело охватывало 7 различных свойств глубокой духовной ци, она пренебрегла некоторыми вещами, такими факторами, как тот, что Су Юн обладал вечным камнем, или особым телосложением Ху Цань Мэй. В настоящее время его талант был в 7 раз выше, чем у обычных людей, и его культивированию требуется только половина усилий. Но он не был удовлетворен, таланта для увеличения мощи было не всегда достаточно. Что касается некоторых людей, у них было что-то, что подавляло Су Юна, и это было время. Живые существа, которые родились позже в мире, несомненно, чувствуют несправедливость, потому что живые существа, которые появились на свет ранее, уже стали высшими богами. Они доминировали над всеми природными ресурсами и все держали под своим контролем. Те, кто родился позже, будут навсегда порабощены ими. В настоящее время у Су Юна не было срочной необходимости свергнуть секту поглощающего небо и семью Су. Циннер уже отправилась на северный континент, как он считал, и они не смогут найти ее легко. Так что она была в настоящее время в безопасности, но он все равно должен был культивировать быстрее и покинуть злую область живым. Он сидел, скрестив ноги, медитируя и тщательно впитывая злую духовную ци. Он не смел поглощать слишком много, поскольку он еще не привык к злой духовной ци. Нужно постепенно привыкнуть к ее законам, понять ее динамику. После того, как он ближе познакомится с ней, он будет постепенно увеличивать ее дозы. Когда Ци входила в каналы Ци, она темнела. Каналы Ци были очень холодными, но очень быстро, черная злая духовная Ци сливалась с магической энергией, выделяемой оккультной силой монарха, прилипая к стенкам каналов Ци, и превращалась в злую духовную сущность с венами. В процессе трансформации, Су Юн часто проверял ситуацию с энергией оккультной силы монарха, хотя он получал ее энергию, он едва ли понимал ситуацию своего нынешнего тела. Такого рода мистический объект, который может позволить глубокой духовной ци человека использовать все пять различных энергий, откуда он взялся, откуда секта сокровищ получила такое сокровище, как насчет вечного камня, откуда он. Су Юн знал и о небесном кристалле и тени феи совсем немного. Было сказано, что эти двое пришли из части тела мистического солдата, которая накопила огромное количество энергии. Су Юн тщательно активировал ци, которая была поглощена, сливая ее с энергией оккультной силы монарха, превращая ее в злую духовную сущность. Когда появлялась злая духовная сущность, он должен был сначала ознакомиться с ней и познать ее возможности. Су Юн не знал, почему оккультная сила монарха не могла изменить духовную ци на небесном военном континенте в духовную сущность, но здесь ее использование было очевидно, гораздо сильнее. Злая духовная сущность на стене ци была чрезвычайно слаба, по сравнению с другими духовными сущностями в его теле. Она была похожа на множество мелких черных семян, тогда как другие духовные сущности стали уже большими деревьями. Хотя другие духовные сущности уже завершили трансформацию, но они не смогли активировать глубокую злую духовную ци. Оккультная сила монарха была, как рука, которая может создать из злой духовной ци тело, после чего даровать ему сердце, завершая трансформацию. Такая сила. Су Юн, который смотрел на злую духовную сущность, заметил некую глубокую тайну в ней, и тут же воскликнул. В тот момент, количество злой духовной сущности, которая была преобразована, достигло определенного количества. Он мог бы выпустить невероятное количество злой духовной энергии. Может быть, на небесном военном континенте, злая духовная сущность была табу, но правила были установлены сильными мира сего, и только сильные люди могли выжить. Су Юн сразу же, с жадностью занялся превращением злой духовной сущности. Он хотел, чтобы все маленькие семена в его теле дали ростки и стали сильнее, чтобы обогатить себя. Конечно, все эти духовные сущности, которые были трансформированы, нельзя было безрассудно использовать до ознакомления с ним, чтобы не спровоцировать несчастный случай. Через 5 дней, Су Юн использовал преобразование оккультной силы монарха для создания 60 злых духовных сущностей, полностью восстановив его ци-каналы и духовные сущности, его энергия вернулась. При ближайшем рассмотрении, можно было увидеть следы утечки злой ци из его тела, но божественный глаз небесной чешуи мог полностью покрыть даже злую ци, поэтому Су Юн не беспокоился. Он открыл глаза, посмотрел вокруг и прыгнул вниз с камня. Держась за ножны, он вынул меч смерти и меч тысячи глубин и начал продвигаться вперед осторожно. Место было необитаемое и заброшенное, ни одного живого существа в округе. Жизни тут было не разгуляться. Су Юн в настоящее время был только на пике промежуточной духовной области, без намека на область духовного ученика звезд. Поэтому ему по-прежнему нужно было есть, чтобы выжить. В прошлом он мог рассчитывать на таблетки, чтобы утолить голод. Но здесь он не знал, что было съедобным. Су Юн продолжал двигаться вперед, будучи на пике бдительности, осторожно оглядываясь по сторонам. Даже когда ветер дул или трава двигалась, он обнажал меч, и никоим образом не колебался. Небо стало темным, земля стала мутной, черная вода лила ливнем. После дождя вдали можно было увидеть только кости, без каких-либо признаков жизни. На ветру были слышны звуки криков злых духов. Неожиданно на расстоянии появился звук источника воды. Су Юн был поражен и побежал на звук. Там он увидел черную реку в 2 метра шириной. В речной воде, которая была угольно-черной, росло много цветов, течение было быстрым. Су Юн чувствовал, что эта картина была странной. Он подошел ближе к берегу, чтобы лучше разглядеть. Конечно, ему также было интересно, есть ли какие-либо живые существа в воде. Хотя они и были из злой области, их ведь можно было бы есть, правильно? В противном случае он здесь долго не протянет. А, как раз в это время, произошло нечто странное. Черная река вдруг стала живой, и постепенно стала ясной и чистой, и все, что было внутри реки, можно было ясно увидеть. Сочные свежие рыбы, черепахи и большое количество улиток. Это были лакомства для культиваторов, и более слабых культиваторов, все это были лучшие ингредиенты для кулинарных деликатесов. Су Юн был поражен. Река все это имеет. Он выглянул, чтобы присмотреться, и увидел только свое отражение, удивившись своему бледному лицу. Все выглядело совершенно нормально. Что случилось с рекой? Вся злая область такая, тут все так часто меняются. Он не понимал, и был озадачен. Как раз в это время, отражение Су Юна вдруг фыркнуло, и насмешка появилась на его лице. Су Юн был в шоке, но прежде чем он успел среагировать, Хуала и две зловещие руки вышли из реки и двинулись прямо к его голове. Две руки схватили Су Юна за шею и выпустили сумасшедшее количество силы, желая схватить его. «Ха-ха-ха-ха, еда, еда!» Злой монстр выпустил скорбный смех. Удивительным было то, что Су Юн смог ясно понять это. Это было, по-видимому, не просто звуковая волна. Долго не раздумывая, Су Юн с тревогой поднял меч тысячи глубин и замахнулся в сторону злого монстра. «Хуэла, хуэла, хуэла!» Сцена была довольно странной. Удивительная мощь изверглась из трех движений меча тысячи глубин. И когда он ударил в сторону злого монстра, он был заблокирован чистой водой, которая еще раз почернела, часть энергии полностью исчезла, и когда ему удалось ударить злого монстра, большей части энергии уже не было. Что это за вещь? Су Юн стиснул зубы, чувствуя раздражение. Он призвал его глубокую духовную ци, захватывая руки злого монстра, выпуская энергию и пытаясь вытащить его из воды. Культивирование злого монстра было невысоким, около третьего ранга продвинутого духовного ученика. И хотя Су Юн опешил, его реакция была столь же быстрой, и в настоящий момент он уже вытащил злого монстра из воды. Такая сила. Ха-ха-ха, похоже, ты, безусловно, будешь хорошим блюдом. Ха-ха-ха. Злой монстр не был напуган, но выпустил еще более зловещий смех. Водяные цветы в окрестных реках внезапно выпустили хуала звуки, и большое количество реактивных черных злых существ с парой голубых глаз вырвались из воды. Они все причитали и начали окружать Су Юна. «Вот дерьмо!» Су Юн выругался, а затем отпустил руку злого существа и с тревогой схватил меч смерти, нанося удар. По какой-то причине меч смерти неожиданно вышел из своих ножен. Услышав цан-звук, меч смерти автоматически вылетел под странным углом и рванул в сторону злых существ. Острый кончик меча выпускал струи черного полумесяца в тот момент, как обезглавил их, кача. Злые существа пали один за другим. Увидев владыку этих злых существ перед ним, что умер мгновенно, реактивные черные руки схватили его за шею. Крик меча засвистел в воздухе с мощной силой. Холодный, острый, пробирающий до костей, разрывающий барабанные перепонки. Невыразимая мощь меча, в сто раз более безжалостна, чем обычно. Было ли это обезглавливание дракона? Су Юн был удивлен, когда меч смерти был настолько силен. После того, как меч смерти завершил раунд, он пронзил спину злого существа, на полпути он выпустил злую энергию. На мече непрерывно мерцало большое кровавое слово «смерть», что ярко сияло. Он был похож на свирепого льва на пиршестве. Глава 198. Храм злых духов. Из тела реактивного черного меча вышел странный звук. Меч смерти постоянно мерцал иногда ярче, иногда тусклее, как масляная лампа на ветру. Очень быстро тела злого существа начали становиться все тоньше и тоньше, как у высохшей рыбы, в то время как красный свет меча смерти быстро становился все сильнее, и он летел сам по себе, проникая в тело других злых существ, с жадностью поглощая его. Су Юн считал, что после его поглощения, холод на его поверхностном слое становится все более богатым и мощным. Меч смерти очень особый меч. Это был меч, который победил 100 мечей вокруг, и стал лидером мечей, контролировавшим 100 мечей. Он обладал интеллектом, что другие мечи были не способны иметь, но он теперь делал. Он поглощал злую ци злых существ. Зачем ему злая ци? Он пытается усилить себя. Голова Су Юна была полна подозрений. Он подошел, чтобы взять меч смерти. Кланг. Меч смерти не смел ослушаться Су Юна, так как он был мастером. Он осторожно вышел из тела злого существа, высвобождая большое количество злой ци, и поплыл в воздухе. На мече смерти кроваво-красное слово «смерть» стало еще более завораживающим, тело черного меча было еще холоднее, чем раньше. Большое количество злой ци кружило вокруг тела меча, едва рассеиваясь. Су Юн схватил меч, и почувствовал, что он стал более прохладным. Он сделал глубокий вдох, осмотрел тело меча смерти и вдруг замахнулся. Хуа! Струя черного луча вырвалась из тела меча смерти. Там, где пролетели большие пульсации луча, независимо от того, было ли это дерево или камень, все рассыпалось в мелкий порошок. Это было чрезвычайно страшно. Видя это, Су Юн сделала глубокий вдох. Никогда я думал, что меч смерти сможет поглотить злую ци, чтобы увеличить свою мощь. Неудивительно, что Цин Юй и старейшина меча сказали, что это был меч и не зла. Су Юн огляделся и, подумав, подошел к другим телам злых существ и пронзил их мечом смерти, позволяя мечу смерти поглотить их. Очень быстро, все тела стали высушенными трупами, вся их злая ци были высосана, отчего у меча смерти появился слой злой ци, подобно одеянию из черного пламени. После того, как Су Юн вернул меч смерти в ножны, он просто продолжил свой путь. Через полдня пути перед глазами Су Юна появился лес черного цвета. Лес был огромен и охватывал весь регион перед ним. Видя, что больше было некуда идти, он напрягся и пошел в лес. Свет едва проникал через густой полог леса, в результате чего весь лес был очень темным, и иногда в нем раздавался уникальный злобный звук птицы. После крупномасштабного сражения и дальней дороги Су Юн был голодным. Его желудок урчал от голода. Он должен был найти какую-то пищу, не то ему не только придется умереть с голоду, но и если бы он встретил злых существ, у него бы даже не было сил бороться. После довольно долгой дороги перед глазами Су Юна предстало большое количество черных нитей ци. Су Юн поднял голову и последовал за нитями, что скользили в небе, как змеи, и направлялись к фруктовому дереву. Все плоды были одинаково черными, а на поверхности они имели страшные на вид человеческие лица. Все это выглядело крайне странно. При приближении к плодам, можно было услышать пробирающий до костей смех. Что это? Он огляделся и понял, что что-то не так. В окрестностях дерева на самом деле были остатки разрушенной области и обломки массива, в то время как ветви больших деревьев были кроваво-красными писаниями, казалось бы, на языке людей злой области. Кто-нибудь здесь остался, подумал Су Юн. Пока Су Юн исследовал его окружение, из-за его спины раздался грубый голос. «Ты не похож на кого-то из злой области». Все тело Су Юн пропитал холодный пот, когда противник оказался у него за спиной. Он с тревогой перевернулся, сжимая меч смерти и меч тысячи глубин, и посмотрел в сторону источника голоса. Он увидел огромного низкорослого чернокожего мужчину средних лет, что был замотан в плащ и держал в руках сломанный клинок. Клинок был направлен вниз, и от всего его тела разило вонючий злой ци. Он, похоже, не имел никакого злого умысла, позволяя Су Юну расслабиться, однако он был по-прежнему насторожен. Глядя на человека, он спросил: «Кто вы?» «Кто я?» «Кеке, кто ты? Почему ты бежишь по моей территории?» «Территории?» Су Юн был смущен. «Ты человек?» Среднего возраста мужчина поднял голову и пристально посмотрел на Су Юна. В его зрачках был черный огонь. «Тогда, вы хотите убить меня?» Су Юн поднял оба меча и сказал низким голосом: «Если вы хотите отнять мою жизнь, то вы можете делать свой ход». Он тайно активировал божественный глаз небесной чешуи, понимая, что противник только 10-го ранга начинающий духовной области, убить его было бы легко. Но правда ли культивирование противника было на самом деле таким слабым? Но если его культивирование было настолько слабым, как он мог появиться здесь?